Потом он держал пистолет в левом ящике стола. — И они стреляли в подпорку в конце склада? — Да. — В какую мишень они стреляли? — Они вырезали ножом дно у консервной банки. Оно служило мишенью. Жестянку приколотили гвоздем к подпорке. Вероятно, эта жестянка была диаметром не более 3 дюймов. Да, это было дно стандартной консервной банки. И никто из них не попал в жестянку. Они оба попали. Грей почти в самый центр, Дункан точно в центр не попал, но пуля врезала в жестянку на расстоянии не более 0,5 дюйма от центра. Так. Мейсон посмотрел на Дрейка и сказал, как насчет Дункана, Пол? Правду ли он говорит, что был на берегу и оформлял необходимые документы? — Да, Перри. С ним был Перкинс, а потом, если помнишь, мои парни тоже присматривали за ним. А почему ты спросил? — Тебе ничего не удалось разузнать в полиции насчет отпечатков пальцев на стекле? — неожиданно поинтересовался Мейсон. — Да, мне удалось выяснить, что этот отпечаток оставлен Сильвией Йоксман. Я не знаю, как они это установили, вероятно, взяли отпечатки пальцев в ее квартире. Во всяком случае, они вряд ли могли снять... их у нее самой. Она ведь забилась в нору и замела все следы. — И ты думаешь, полиции неизвестно, где она прячется? — Нет. — А что ты думаешь по поводу предполагаемого самоубийства Матильды Бейсон? — Ровным счетом ничего, Пол. И лучше всего будет, — и адвокат подмигнул Дрейку, — если ты сейчас же отправишься к Дели и скажешь ей, чтобы она тоже постаралась разузнать все, что возможно. И еще хорошо было бы упрятать мистера Маннинга куда-нибудь так, чтобы полиция не смогла его разыскать. Я вовсе не хочу, чтобы вся эта история всплыла в газетах раньше времени. Я намерен подождать, пока Дункан запутается в деталях. Ничего не имею против того, чтобы полиция состряпала дело против Сильви. И только тогда я опрокину их карточный домик одним движением. Я сделаю это так, что все свидетели будут выглядеть дураками, а суду присяжных придется немедленно прекратить дело. Миссис Оксман совершила кое-какие проступки, которые лучше скрыть. Да и сам я не в таком уж выгодном положении, так что нам нужно придерживать историю Маннинга до тех пор, пока мы не сможем использовать ее наилучшим образом. Вы, мистер Маннинг, должны держать язык за зубами, Пол вас где-нибудь спрячет. Вы не хотите, чтобы я остался на судне? — удивленно спросил Маннинг. — Нет, конечно. У нас есть достаточно сведений, которые можно обратить против Дункана, чтобы разбить дело. Это все, что мне требовалось. Я ведь не представитель страховой компании. — Тебя куда-нибудь отвезти, Перри? — спросил Дрейк. — Да нет, спасибо. Мейсон затушил сигарету и открыл дверцу автомобиля. Кивнул Маннингу и дружески хлопнул Дрейка по плечу. — Благодарю, Пол. Отличная работа. В который раз ты спасаешь меня в чертовски неприятной ситуации. Глава 11. Мейсон оставил взятый на прокат автомобиль на стоянке у отеля Кристи и внимательно огляделся. Мальчишка-газетчик размахивал свежим номером. Мейсон успел разглядеть кричащий заголовок. В связи с убийством на Роге Изобилия разыскивается известный адвокат и купил газету. Мейсон пересек бульвар, вошел в отель и через вестибюль направился к лифтам. Он уже собрался войти в кабину, как вдруг заметил изящную фигурку Сильвии Оксман, которая только что вышла из лифта и осматривала вестибюль отеля. Мейсон мгновенно закрыл лицо газетой. Не разглядев адвоката, Сильвия двинулась к телефонной будке. Мейсон пошел за ней. Войдя в будку, Сильвия опустила в щель автомата монету и стала набирать номер. Мейсону пришлось напрячь зрение, чтобы сквозь стеклянную дверь проглядеть, какой она набрала номер. Это был номер его офиса. Он зашел в соседнюю будку и прислушался к словам Сильви. «Я хотела бы поговорить с мистером Мейсоном. Это клиентка. Я уверен, что он согласится переговорить со мной. О, пожалуйста, передайте ему, что звонила миссис Долговые расписки. Ничего странного нет. Он все поймет, только передайте ему мои слова в точности. В точности». Скажите, что я позвоню позже. Она повесила трубку. Мейсон прижался вплотную к тонкой стенке, разделяющей кабины, и проговорил. — Здравствуйте, миссис Оксман, — говорит Перри Мейсон. Он услышал, как она схватила трубку и воскликнула. — Алло, алло! Потом воцарилось молчание. Мейсон стоял, прижавшись к стенке, и улыбался.